Глава 17. Фрейн. Приезд Руцефелы и письмо от ректора, где он сообщал, что ей следует стать временным куратором группы вместо меня, не вызвали у меня совершенно никакого доверия. Но чтобы этап практики признали состоявшимся, отец вынужден был принять это решение. Затягивать процесс чревато. Могут начаться накладки с другими адептами, которые должны были прибыть следом за первой партией. Поэтому я понял, что не могу позволить себе тянуть время. Нужно отправляться к королю немедленно, чтобы все уладить. Превентивно, так сказать. Я с ощутимым усилием призвал Мифлину. Теперь каждый раз она появлялась так, будто успела меня забыть. Теневые сущности, они такие. Как только ослабевает связь, они быстро становятся чужими. Думал, с Виверены такое случиться просто не может. Но теперь видел доказательства. Времени у меня осталось мало. Мы нырнули в теневой канал, помчались вперед, но через какие-то несколько мгновений я вдруг понял, что что-то не так. Сильнейший импульс пронесся по всему энергетическому уровню. До меня дошли лишь отголоски, но это было ненормально. Тьма — одна из стабильнейших магических систем. Ее сложно вывести из равновесия. «Назад!» — велел я Мифлине, и она, распознав мою тревогу, сразу послушалась. Я приземлился на портальной площадке и бросился во дворец, а затем вниз к залу источника. Все-таки иногда хорошо быть сыном местного князя. Никто из стражи не мог встать у меня на пути. Они просто провожали меня взглядами. Поэтому в подземелье я оказался очень скоро. Дернул створки ворот, но они не поддались. Кто вообще запирает зал на время проведения испытания? Внутри явно что-то происходило. Стены зала были непроницаемы для магического фона, но кое-что все-таки просачивалось через мельчайшие щели в двери. И если я это чувствовал, значит, там напряжение тьмы просто невероятное. Не помня себя от возросшей во много раз тревоги, я одним магическим усилием просто выломал засов и валился внутрь. Адепты, придавленные страшным магическим напором, лежали на полу словно ковер. Перед аркой, окутанной сизой пленкой, стояла Руцефела, и, судя по тому, как вокруг нее все вибрировало, напитывалась энергией от какого-то невидимого источника. И это был не колодец. Противостояли ей двое — отец и Дрейк, который каким-то чудом сумел выдержать магический удар и теперь помогал, как мог. «Скоро все закончится, Иоанн», — проговорила Руцефела тихо. «Просто прими это, и ничего страшного не случится». Когда загрохотали выломанные ворота, все, конечно, повернулись ко мне. «Фрейн!» — рявкнул отец. «Она спятила!» Я и сам это видел. А еще, приблизившись, заметил, что в плотном, словно какая-то слизь коконе, что окутывала арку, кто-то находится. Словно окинул лежащих адептов взглядом и сразу понял. Адель. Кто еще мог пригодиться Руцефеле для воплощения ее планов? Только преобразователь. К ней стягивались невидимые магические потоки, и, судя по фону, который растекался вокруг, это была всеобщая магия. Отец зачерпывал подпитки из колодца тьмы, но даже ему не хватило сил одолеть сестру. Она отражала все атаки. А уж удары Дрейка, который был полностью сосредоточен на процессе, и вовсе были ей словно тычки соломинкой. «Фрейн, лучше тебе уйти», — повернулась ко мне тетка. «Ты можешь пострадать еще больше и никогда не восстановиться». «Отпусти, Адель! Подумай, зачем тебе это все?» Я осторожно приблизился, обходя распластанных на полу адептов. Никто из них не мог даже поднять голову. «Чего ты хочешь добиться?» «Того, чтобы темные маги заняли положенное им место. Ты же сам знаешь, мы сильнее всех. Но почему-то миримся с положением вассалов короля, который настолько труслив, что собирает любые крохи всеобщей магии у себя в сокровищницах, чтобы не допустить и малейшего преимущества кого-то из князей». Решив, что она отвлеклась, отец ударил ее сильнейшей волной темной магии, но опасность задеть адептов, которые находились повсюду, вынуждала его осторожничать. Поэтому она вышла не такой мощной, как могла бы. Руцефела зацепила, но она быстро нейтрализовала последствия, а я вновь призвал Мифлину и отдал ей приказ разрушить арку, в которой была заточена Адель. Подпитывать Виверену пришлось щедро. Руцефела окружила себя и место расположения артефакта чем-то вроде защитной завесы, которую сложно было разрушить. Одним глазом я следил за ней, другим — за Мифлиной, которая напала на арку всей своей мощью. «Дрейк!» — велел я магу, который, постепенно, меняя положение, оказался рядом. «Подпитывай дракона. От твоих атак все равно мало толка». «Скажете тоже», — обиделся парень. «Давай без капризов». Он серьезно кивнул и переместился ближе к Виверене. Отец еще пытался продавить защиту Руцефелы, но напряжение в темном колодце стало опасным. И если он выйдет из стабильного состояния, то все вокруг будет уничтожено и восстановится еще не скоро. Поэтому с этим нужно было заканчивать. Я освободил предплечье, закатав рукава. Да, пользоваться печатями сейчас не самое лучшее время. Моих сил может не хватить, чтобы контролировать выброс, да и сам я могу остаться совсем опустошенным. Но если не сделаю это сейчас, Руцефела станет слишком сильной, и мы не сумеем ее одолеть. Поэтому я произнес заклинание, призывая из недоступного сейчас подпространства теней дополнительные силы. В двух половинах татуировки заключена огромная мощь. Ее должно хватить, чтобы оглушить тетку. Поэтому она и пыталась меня отослать, чтобы я не помешал. Она заметила мою подготовку и попыталась атаковать, но отец вовремя выставил щит. Затем быстро его убрал, и я сумел ударить. Меня самого отшвырнуло назад, хоть раньше такого не случалось. Ну, разве что в тот день встречи с Адель в банке. Наверное, сказалась близость источника. Он подпитывал мое заклинание. Так я и думал, пока, мотая головой, поднимался с пола. Кажется, я кого-то придавил. Но когда открыл глаза, увидел, что в воздухе растворяется гаснущий магический поток, который протянулся от арки прямо ко мне. Похоже, Адель как-то успела усилить мое заклинание. Разбираться будем позже. Главное, что атака вышла идеально направленной и обрушилась точно на Руцефелу, не зацепив больше никого. Через пару мгновений, пока мы с отцом пытались хоть немного прийти в себя от отдачи, которая разметала нас в разные стороны, Мифлина справилась с аркой, и та обрушилась кучей обсидиановых осколок. Кокон, что защищал ее, осел на пол разорванными магическими сгустками вокруг Руцефелы и Адель, которая лежала без чувств посреди круглого основания. Я сразу бросился к ней, спотыкаясь и еле удерживая самого себя на ногах. «Адель, крошка!» Осторожно подхватил ее под спину и приподнял. Поначалу меня напугала ее неподвижность, а затем девушка приподняла веки и медленно вздохнула. «Кажется, я стояла на артефакте», — тихо проговорила она. «Он там, под полом». «Ничего, все будет хорошо. Мы все найдем, лишь бы ты была в порядке». «Скорее, взять ее!» — скомандовал отец подоспевшей стражи. Похоже, они услышали шум, но не могли пробиться в зал из-за слишком сильного магического фона. Но кто-то из них догадался прихватить блокирующие браслеты, и их быстро нацепили на запястье Руцефелы, которая была жива, но без сознания. «Вот она удивится, когда придет в себя», — проворчал Дрейк. Его тоже слегка помяло, но он выглядел довольным. Как удачно я распорядился снять с него блокираторы перед испытанием. Мне показалось, он того заслужил. Иначе сейчас был бы совсем бесполезен. Никто пока не торопился выяснять, что случилось. Адепты были оглушены невероятным магическим ударом и давлением, которое потом едва не превратило их в два десятка желейных кучек. Вскоре в зале подоспели слуги и принялись помогать. Начали уводить студентов прочь и провожать их в комнаты. Из столицы вызвали лучших лекарей, чтобы они проверили их состояние. Некоторое время в зале царила суматоха и пораженное молчание. Даже отец не требовал ответа о том, как все это произошло, прямо сейчас. Ему самому требовалось осознать. А я был занят только Адель. Она почти не могла шевелиться и молчала. Скорее всего, в этом слишком концентрированном коктейле из магии ей было даже хуже, чем остальным. Поэтому я просто вынес ее из зала, а после уложил на постель в нашей комнате. Она не уснула тут же от изнеможения, как я было думал. Просто перевела взгляд в окно и замерла, медленно и глубоко дыша. «Скажи, где болит?» — спросил я, сходив за стаканом воды для нее. Сел на край постели и осторожно убрал волосы с ее лба. «У меня ничего не болит. Я просто боюсь, что если сейчас шевельнусь, меня разорвет на части. Так бывает. Но я же должна быть опустошена. Она перевела на меня взгляд. Если ты стала проводником каких-то магических потоков, то нет. Наоборот, часть силы накопилась в тебе. Но скоро баланс восстановится. Ты права. Тебе просто нужно отдохнуть. Я не стал ее больше тормошить и просто сел в кресле у окна. А вскоре заметил, что Адель заснула. И пока она спала, проверил состояние своей ауры. Она, кажется, не пострадала. А вот магические резервы были почти на нуле. Что уж говорить о том, что было бы, если бы Руцуфела выстояла. В дверь осторожно постучали, и я сразу кинулся останавливать того, кто мог войти. Это оказались родители. Отец стоял впереди, а мать встревоженно выглядывала из-за его плеча. «Как Адель?» — шепотом спросила она. «Бедная девочка. А я говорила, что не нужно пускать эту Руцуфелу на порог. После того, что она сделала». Отец закатил глаза. У него с Руцуфелой были сложные отношения. Когда-то они отлично дружили, и только после смерти ее первого мужа, как он говорил, начали отдаляться. «Я не могу не пустить ее. Она официальное лицо. И темный маг, который имеет право прийти к источнику. Нам всем это периодически нужно». «Фрейн?» — донеслось из спальни. А затем Адель вышла в гостиную. «О, какое счастье!» — выдохнула мать. «Я боялась, что ты пострадала сильнее». «Она пострадала бы, не вмешайся, Фрейн», — проворчал отец. «Так мы войдем? Нужно поговорить о том, что делать дальше, пока не прибыли гвардейцы короля. Тогда с нас тоже спросят, а мне нужно будет что-то отвечать. А я вообще не понимаю, что случилось, и как ей все это удалось». Я отошел в сторону, пропуская родителей в покое. Адель уже разместилась в удобном кресле. Они сели напротив на небольшую софу, где мы с женой совсем недавно... Неуместные воспоминания заставили меня сдержать полезшую на губы улыбку. Я сел на подлокотник рядом с Адель и взял ее за руку. Она была очень горячей. Она была очень горячей. Но весь ее серьезный вид говорил о том, что она и сама хочет во всем разобраться. Получается, безопасность дворца и источника дала трещину. В какой момент? «Кажется, ваша светлость, эту арку построили нарочно для испытания?» — уточнила Адель у отца. Я мог ответить тоже, но промолчал, продолжая медленно разминать ее ладошку. «Да, все князья создают временные магические арки», — развел руками тот. «Постоянно они тут не нужны, требуют слишком много подпитки». «Над ней работали архимаги, полагаю», — продолжил я. «Ты всех их хорошо знаешь?» «Всех», — кивнул отец. Но в следующий миг почему-то задумался. «Ну, кроме одного ученика, которого с месяц назад взял Ритвин Горман. Тот приезжал время от времени, участвовал в подготовке к прибытию адептов». «А к источнику он мог спускаться?» «Возможно. Ритвин его водил. Это не возбраняется. Навредить источнику практически невозможно. Напитаться из него без моего ведома тоже. Я не замечал его подозрительной активности. Думаете, этот ученик и был сообщником Руцуфелы?» «Скорее всего, это сам Алендис». Мы с Адель переглянулись. Он известный любитель прятаться за личинами, как оказалось. Похоже, именно во время создания арки он спрятал под ней артефакт, который запустила Руцуфела, добавила Адель. «Что за артефакт?» нахмурился отец. «Тот, над которым однажды работал Роер Вайтвин. Он способен находить следы всеобщей магии, где бы они ни находились, и втягивать их силу. Даже из тех, которые еще не были найдены?» «Даже из них», — кивнула девушка. «Рядом с источником самое чувствительное магическое поле. Наверное, Руцуфела хотела совместить два процесса. Отыскать все осколки, которые были в теневом уделе, и наполниться силой всеобщей магии. Пока мы пытались ее усмирить», — решил дополнить я ее вывод. «Я заметил одну особенность. Да и ты, отец, тоже должен был это почувствовать. Напряжение в источнике стало слишком сильным». «Еще немного, и случился бы прорыв», — кивнул князь. «Да, я тоже видел это. Если бы барьер рухнул, все вокруг затопило бы тьмой. Все адепты погибли бы, а земли превратились бы в пустошь. Кто знает, как далеко она распространилась бы». «Возможно, она этого и хотела», — предположила мать. «Ты же рассказывал, что она говорила о том, что темные маги незаслуженно терпят равное положение со всеми. Может, она хотела показать силу?» «Ультиматум королю?» Адель взглянула на меня. «Скорее всего», — я кивнул. «А в нынешнем своем состоянии я не смог бы его защитить». «Он сам виноват», — нахмурилась моя жена. «Не захотел поделиться хотя бы одним осколком ради того, чтобы тебя поддержать. А ведь ты на его стороне. Нужно найти артефакт и уничтожить. Из-за него однажды уже погибли люди. Дед уже тогда сказал, что он опасен, и его разработка была ошибкой». «Руцефела тогда постоянно крутилась рядом с Ройером», — задумался я. «Похоже, тогда-то она и загорелась идеей. Алендис не хотел останавливать испытания, но граф настоял. В итоге они почти добились своего», — резюмировал отец. «Артефакт мы найдем. Нужно будет передать его королю». Рука Адель дернулась. «Ни в коем случае. Его нужно уничтожить как можно скорее. Если его величество так одержим тем, чтобы сосредоточить вокруг себя все осколки, то представьте, что будет, когда он получит это устройство. Да, он может окончательно впасть в паранойю и натворить глупостей», — поддержал я ее. «Но как тогда мы докажем его величеству, что артефакт действительно был?» — нахмурился отец. «Оставим фрагмент. Все равно злой умысел Руцефелы и Алендиса налицо», — пожал я плечами. «Кстати, его не обнаружили?» «Это дело времени. Из замка приказано никого не выпускать», — кивнул князь. «Утром ученик Гормана был здесь. Я сам его видел». «Наверное, он хотел проконтролировать процесс», — предположила мама. «Нужно еще и оцепить дороги. Вдруг он успел выбраться из дворца?» «Ему не уйти, не беспокойтесь». Отец встал. «Ну что ж, думаю, вы захотите поучаствовать в извлечении артефакта?» «Конечно, такой момент пропустить мы не могли»,